10 апреля в Пхеньяне в Храме науки и техники закрылся 32-й Республиканский научно-технический фестиваль при участии зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Тэбока, работников соответствующих учреждений, научных и инженерно-технических работников, рабочих крестьян, членов групп по содействию трем революциям, преподавателей и научных сотрудников, студентов и докторантов высших учебных заведений. На закрытии опубликован результат жюри, и отличившиеся подразделения и участники получили кубок победителя, медали, дипломы, похвальную грамоту и премии.